Зачем он врет? Кто ради высокого гемоглобина будет терпеть так жить? Вот недавно уехал из Москвы Федя Марчик. Собирал знакомых мужиков выпить с ними стремянную. Компания собралась вся из бывших провинциалов. И, естественно, сцепились на старую тему. Стоило или нет рваться в Москву? Взвешивали плюсы и минусы. Здесь большая информированность, ближе к пульсу, самой Москвой заданная высота. Зато там ты, ферзь. Выпили, крякнули и пошли по детям. Тут единодушия не было. Музыкальные школы, фигурное катание, уже в детстве московский уровень взглядов и отношений. Но с другой стороны, здесь они в машинах разбираются, а березу от осины не отличают. Московские эрудиты, умники, помешанные на любви к собакам и кошкам, а злые, злые. Нет, в деревню бы всех детей, чтоб «здравствуйте» говорили всем взрослым, чтоб в школу в валеночках, пешочком, по тропочке меж сугробов. Федя в дискуссии был мячиком. То Федя дурак, что уезжает, то Федя молодец. Олег тогда тоже высказывался на эту волнующую тему, а потом приехал домой, выпил крепкого чаю и всю ночь думал, а где ему лучше? У него были все этапы продвижения по лестнице. Вниз, вверх. Были и баня по-черному, и колодезная вода. Было общежитие строителей, где ему дали коечку, когда взяли в областную газету. Потом была выстраданная в разных приемных комнатах в коммуналке с уборной посреди двора. И он нес туда по утрам зеленый эмалированный горшочек, потому что Тася в конце беременности сильно отекла, и ей прописали мочегонное. Было стыдно идти через весь двор. Казалось, в каждом окошке по 10 пар глаз. Он ненавидел тогда Тасю. Негоже в этом признаваться, но что поделаешь, если тогда все было сразу. Любовь к Марише и расплывшаяся Тася, комок в горле от того, что Мариша уехала. И горшок. Переодец. Хлебал трагедию и фарс деревянной ложкой. Потом были гостиницы в Москве. И манную кашу варили сыну тайком под кроватью. И однажды загорелся матрац. Чтобы его потушить, он бросил его на пол и лег сверху, прямо на черное, посверкивающее искрами вонючее пятно. А Тася, распахнув окно, принялась выгонять полотенцами дым. Теперь у него квартира из двух маленьких комнат на пятом этаже, без лифта. И уже тесно, неудобно, а ничего впереди лучшего. Но, черт возьми, разве в этом суть? Все это мелочь, и ночные горшки, и теснота. Главное — возможность реализации. Это не его выражение, это определение одного социолога, который занимается проблемами миграции и, в частности, вечно живым в русско-интеллигентском зовом «в Москву». Ведь, если честно, то они с Тасей за 6 лет были в театре один раз, и то на общественном просмотре, куда его пригласили как специалиста по сельской теме. Но что делать, если он человек не светский, и гармонического сочетания того, другого и третьего у него не получается? Получается одно – заметки, которые он до сих пор пишет с таким трудом. Это внутренняя кухня каждого, как писать. Одному тишина нужна, другому окно, чтобы из него дуло, третьему побольше дыма и ору вокруг, а ему, чтоб заломило в душе, чтоб пришло ощущение, что это с тобой случилось, что сквозь тебя на вылет прошла история из другого пути. Как написать об этом? И тут его ценят за это. Тут уважают его состояние, когда он болен темой. И ничего ему другого в жизни не надо. Ну, разве все это в пьяной Фединой компании скажешь? Приезды, отъезды — это целый роман, которого он никогда не напишет. Роман на вечную тему. Что человеку надо? Скоро поезд привезет Асю. Хорошая она, честная, добрая, работящая.